Кларисса Гайнаван. Идеальная смерть Мияко Сумиды. Читают Илья Слоневский, Анастасия Шумилкина и Юлия Яблонская. Пролог. Рюсей и Чи вернулись на тропу. Высокая трава сменилась деревьями, растущими так густо, что они едва не заслоняли солнце. Часть листвы опала, укрыв темную мшистую почву. У древесных корней белели мелкие грибы. Журчание реки стихло, но вдали то и дело щебетали птицы. Среди безбрежного моря деревьев казалось, что в целом мире остались они вдвоем. «Думаешь, здесь Мияко повесилась?» — спросил Рюсей. Чи остановилась. Вопрос поднял целую волну тревожных мыслей. Мияко впрямь погибла именно здесь? С этой мыслью в сознание проникла тревога. Мирной гора больше не казалась. Чи чудилось, что лесной дух зовет ее, манит, приглашает погрузиться в него с головой, как погрузилась Мияко, слиться с ним навсегда. «Останься здесь. Обрети свободу. Избавься, наконец, от своего бремени».